из которой ни один человек еще не ускользал. Он остановился и патетически поднял палец, но Эладдин Великий знал имена всех вещей, и потому все вещи его слушались. Он повернулся к серой стене между окон, он сказал камню «Откройся!» и... Эладдин умолк, с любопытством склонив голову на бок и сощурившись. «Хрен тебе! Они все поменяли», — сказал он задумчиво. «Ух!» Он подошел ближе к стене и положил на нее руку. Я немного отвлекся, подумав, что Вилл и Сим были правы. Этот человек помешанный. Что будет, если я выбегу из комнаты, вытащу носок и захлопну дверь? Вероятно, другие магистры будут мне только благодарны? А, внезапно рассмеялся Эладдин. Это было не совсем умно с их стороны. Он отступил на два шага от стены. «Цар Базален!» И тут я увидел, что стена шевельнулась. Она пошла рябью, как висящий коврик, по которому ударили палкой. Затем она просто упала, как грязная вода, выливающаяся из ведра. Тонны серого песка внезапно растеклись по полу, засыпав ноги Эладдина до щиколоток. Свет и пение птиц хлынули в комнату. Там, где прежде было четверть метра твердой стены, теперь зияла дыра, достаточно большая, чтобы в нее могла проехать телега. Но дыра оказалась не совсем сквозной. Некий зеленый материал оплетал отверстие. Он выглядел как грязная спутанная сеть, но ячейки были слишком неровными. Больше всего это походило на толстую старую паутину. «Этого здесь раньше не было», — извиняющимся тоном сказал Эладдин, вытаскивая ноги из серого песка. «В первый раз все выглядело гораздо более драматично, уверяю тебя». Я стоял, ошеломленный увиденным. Это была не симпатия. Это было что-то, чего я раньше никогда не видел. В моей голове вертелась всего одна старая фраза из полусотни полузабытых историй, и Табарлин Великий сказал камню «Откройся!» и камень открылся. Эладдин отломил ножку от стула и с ее помощью разорвал спутанную зеленую паутину, затягивавшую пролом. Некоторые нити легко рвались или отваливались. Там, где нити были толще, он использовал ножку как рычаг, чтобы отогнуть их. В тех местах, где нити рвались или сгибались, они ярко светились на солнце. «Снова медь», — подумал я. «Медные жилы, идущие сквозь каменные блоки стены». Эладдин бросил ножку стула и пролез в дыру. Через окно я видел, как он облокотился на белые каменные перила балкона. Я выбрался наружу следом за ним. Как только я ступил на балкон, воздух перестал быть тяжелым и неподвижным. 2 года, — сказал Эладдин, глядя на сады, — видеть балкон, но не иметь возможности постоять на нем, видеть ветер, но не слышать его и не чувствовать на лице. Он закинул ногу на перила, уселся на них, а затем спрыгнул вниз на ровный участок крыши прямо под балконом и пошел по крыше, удаляясь от своей камеры. Я тоже перелез через перила и последовал за ним к краю крыши. Мы оказались всего в 6 метрах над землей. Сады и фонтаны, раскинувшиеся со всех сторон, были великолепны. Эладдин стоял слишком близко к краю. Его магистерская мантия билась вокруг него, как черный флаг. Выглядел он весьма эффектно, если не считать того факта, что стоял он в одном носке. Я подошел и встал рядом с магистром на краю крыши. Теперь я знал, каким должен быть мой третий вопрос. «Что мне делать?» — спросил я. «Чтобы учиться у вас именованию».